Юрий Николаевич Москаленко. «Далекие миры». Книга пятая. «Император по случаю». Пролог. Шаман молча отложил от себя лично им заведенную папку. «Да, вы не ослышались. Простые бумажные листы хранения и занесения информации. Нейросети больше Норрис не доверял. Мало ли что, а так? Кто рискнет сунуться к страшному псиону?» Памела отпустила хоть и с криком и надрывами во время ночного куража, но поиски продолжать стоит. К тому же, сам того не желая, шаман взвалил на себя и присвоенные обязанности имперского висельника. Вернее, висельщика. Да, вы не ослышались. Он вешает врагов. Своих и императора. Он уже видел, к чему приводят раздуваемые сепаратистские настроения в отдельных рядах общества. Это развал, на обломках которого будут танцевать тайные заказчики таких непотребств. Ушастые умылись и пока вне игры, но еще непонятно, кто в империи провоцирует разных местных князьков на столь немудренный открытый разлад с императором. Неужели не понимают, что их мелкие государства канут в лету, что их просто раздавят без махины огромного союзного государства? Вот когда-то и его старая родина, и ее мудрые правители не поняли этого. Вначале арахниды, а затем и ушастые добили некогда богатое и могущественное государство, вначале отталкивая друг от друга бывших союзников. И всех, всех поодиночке и добили. Ненавижу. Норрис постарался взять себя в руки. Клан, Памела, император, причем оба. Один пытался даже давить на любимую. Да куда ему, когда Норрис все время рядом с главой клана? А когда она еще объявила, что находится в положении и что снимает с себя обязанности главы клана в пользу брата, то все и вовсе испугались. Особенно это чувствовалось по императору и его премьеру. Как уговаривали, как уговаривали. Уговорили, конечно. Вернее, это сама Памела дала себя уболтать не бросать клан в столь тяжелый для империи час. Императорская семья. Нехило приподняться получилось, усмехнулся Норрис. То свалка, а тут чуть ли не муж главы клана малой ветви одного императора и по совместительству еще и второго. Вот только этого второго еще найти теперь надо. И что-то говорит Норрису, что не получится у него ничего. Спрятался брат, да так, что и не найти. А чего, собственно, удивляться, когда в космосе такой бардак? А теперь и вовсе правящая клика из него хочет что-то вроде инквизиции выпистывать. А как подобрались-то? А ведь Норрис просто всего лишь ищет своего господина. А эти? На эмблему императора на его кораблях так нервно реагируют. Глупенькие. Флота не имеют, а тут даже. Увидели одиночные корабли непонятной конструкции и все. Хозяева территорий. А удар по эскину главному не хотите? Три удара, три неуправляемых корабля за пару секунд, а дальше дело техники. А потом уже объяснение и заверение во всеобщей вселенской любви к ближнему и императору в частности. Но, увы, господа, шаман так просто от себя никого не отпускает. К тому же господин научил, что и как делать. Вассалитет, причем полный. А так, да, младшая ветвь императорской семьи. Вперед, новые члены, на доработку кораблей и ментосканирование, мало ли что. А то можно и вовсе на обед к самому попасть в виде главного блюда. Никто не хочет. Вот уже 17 новых членов семьи есть. И все со званиями и титулами, и неплохими такими владениями в различных секторах космоса. Его боятся. Очень. Да дрожи. А теперь вот уже и сам император просит по окраинам империи прошвырнуться. К тому же как-то удается флоту новой инквизиции не цепляться с арахнидами. Краями расходятся. И даже, что самое удивительное, те и нападать не думают, впрочем, как и флот новой инквизиции. «А чего голову ломать?» — усмехается про себя Норрис. «У него и так есть, кому на ментальную связь пауков вызывать. Научили его, научили. Жаль, что девочку так Памелуя не отдала. Да и права она. Динка в центре конструкторской мысли нужна как воздух. Во-первых, охрана гению, ну и выступает как главная муза ценного дарования». Но учится, и сама уже себя мнит не каким-то там доктором, а минимум помощником главного конструктора клана. И ведь получается, Эти наросты впереди, на вносной панели ее кораблей, это ее заслуга. Кратковременный прорыв пространства. В пределах системы пока, но каков результат? И все потому, что и господин слил информацию и свои мысли по освоению этого портального перемещения в космосе. И сама девчонка кое до чего смогла додуматься и теперь. А теперь и шанса у его немногих противников нет. Да, может, в вооружении он и его корабли еще кому-то проигрывают. Но вот в умении вывести из строя главные эскины и по защите уж точно во флоте Империи равных ему нет. Но все-таки пока не его время. Как ни крути, а сейчас время больших главных орудий. И тут он даже со своей силой псиона не пляшет. Приспичит, будет просто убегать. Были случаи. Но он же всегда возвращается. А вот шанс его кораблям уйти из-под даже сильнейшего обстрела есть. И защита на уровне. А еще и с движками юный гений что-то такое намутил, что при, казалось бы, незначительных расходах энергии они выдают просто колоссальную тягу. Даже арахниды со своим уровнем производства такого еще и не придумали. Сталкивались, уходили от преследования, а потом и догоняли особо наглых и злых. А вот таких уже точно вешали, и при этом такое красивое видео для граждан снимали, что оно поднимало любовь к императору у всяких сомневающихся лучше, чем уйма времени на убеждение и понукание и взывание к совести и разуму. А так казнил и горячую печень в рот. Красота! Тебе блаженство, а остальным урок. Не предавай, иначе и за тобой придут представители Инквизиции. Норрис посмотрел на папку. Документы, содержание которых никто и никогда знать не должен. Нет, ничего в принципе секретного, за исключением того, кому она посвящена. Господин, где он? Вот тут как раз его Норриса выкладки и есть. Его ощущение хозяина. Но, увы, расстояние и правда чудовищные, и все его силы бесполезны. В планетарную систему, где когда-то он нашел приют, и где теперь прекрасно развивается род клана Императора, тоже не удалось попасть, хотя как раз очень хотелось. И посетить старых товарищей, и по Дэну информацию найти, а может, что и укажет, куда он делся. Поймали всех, кто был замешан в травле господина. Даже СБ отличилась. Выдала беглецов, а клан, вошедший к Памеле после его крушения с постаментов аристократической лестницы, и всю свою внутреннюю безопасность привел. Но тут от них только выкладки, и ситуация, которую удалось нарыть, не радует. Помогли, конечно, Дэну, но и он сам не сплоховал. Явно тут без Жорика никак не обошлось. Как умудрились замести следы? Ничего, никакой зацепки. Сотни вариантов убытия и ложные следы. Все проверили. Всех остановили, и ничего. Ничего. Памела в отчаянии. Да и Динка с самим Норрисом не лучше себя чувствуют, хотя и точно уверены, что с их другом все нормально. Но куда двигаться дальше? Уже год. Год о нем ни слуху, ни духу. Империя на ушах. Мили вон, и то всех рвет, как только дело касается Дэна, но и всесильная СБ сейчас в данный момент бессильна. Увы, но галактический нет пока так и не восстановлен. Так, в отдельных частях необъятной империи, а тут еще эти сепаратисты, и ведь что придумали? Объединились флотами, а тут еще и сам император очень сильно накосячил, очень сильно, надо сказать. Это ж надо было додуматься такие ошибки совершить. Два флота почти в утиль, да еще вон и к ушастам, и последователям Дэна на прикормку пошли. Но вроде туда Мили отправили уточнять и решать проблемы, но все равно, пока ничего не известно. А вот шаман на месте сидеть не может. Он не раз и не два чувствовал, что жизнь маленького императора подвергалась гигантскому риску, но и чувствовал, что бы ни случилось, но Дэн жив и вроде как свободен. Пока с ним рядом арахнида, ему ничего не грозит. Но мало ли, и восьмилапка под раздачу попасть может, хотя ведь она сильнейший псион. Да и космос... Это не битва одного воина. Но шанс выжить всегда есть. Конечно, если под термоядерный прямой заряд в бок корабля не попасть. Норрис тяжко вздохнул. Найти надо хозяина. И это главная его цель и задача. А эти сепаратисты — это так, для галочки. Памела вон и вовсе невозможный вариант предложила. В нет, где он есть, кидает по системам одно и то же обращение, что ищет брата, главу клана. Но этим она ведь и врагов императора, и его личных врагов Дэна поднять на действие может. Кто его знает? Дэн живет там у себя где-нибудь под прикрытием. А она, вот смотрите, глава младшей ветви императора. Опасно. Много и подолгу они обсуждали такой подход, до хрипоты в голосе. И даже Милли пыталась ее отговорить от подобных шагов, но потом что-то изменилось. Согласилась. Видно, император поприжал дамам хвосты. Подавай им молодого адмирала. Присвоил звание так на будущее. Типа они смотрят вперед. И все-таки решились. Даже понимая, что своими действиями могут и навредить Дэну. Приспичило. И видно сильно. И сам Норрис понимает, есть шанс того, что Дэн просто не в курсе, что его хоть и ищут, но уже совсем по другому поводу. Чтобы спасти и вернуть в семью. А как это сделать, если он где-то затерялся в этой неприветливой вселенной? Может, и скин его, что уловит? Памела сама выступает в обращении, понимая, что по-другому никак. Вот только пока, видно, не попали ни на того, кто видел Дэна, или кто точно знает, где он находится. За такие данные обещаны просто невероятные деньги. Но шаману этих денег не жалко, как, впрочем, и самой Памеле. Она только и твердит, что без Дэна сложно. К тому же этот род новый, им основанный. Сколько позиций для внедрения в жизнь через них Дэн передал. Но проблема не маленькая. К тому же теперь из-за этого обращения ищут Дэна и враги, как империи и императора, так и его личные. Многих успел шаман испугать до дрожи в коленях. И этот факт любви ближних к нему не добавил. Непонятно, с чего Памела так в него вцепилась. Хотя принц признанный, а она уже по сути принцесса, и замуж ей очень охота, и детей своих заиметь, но не просто так на стороне, хотя и не осудил бы никто. Все честь по чести хочет сделать, и чтобы глава клана одобрил ее выбор, и чтобы потом сам император таинство брака произвел. Мечты, мечты. Но женщины, они такие. Сказала, без Дэна никуда. Хотя под венец и сам Норрис хоть сейчас готов. Но невеста ни в какую. В постель без проблем. А вот под венец, увы, будьте добры подождать, пока либо не найдут главного по мужской линии в клане, либо не докажут, что ее брат погиб. А это-то как раз сделать трудно. Шаман чувствует, как, впрочем, и Динка, что Дэн жив и здравствует. Вопрос только, куда забрался в своем бегстве этот ненормальный. Хорошо хоть Миху нашли, и то только его бывшую ипостась. Нашли и вернули. А вот самого Искина, увы, нет. И что-то подсказывает шаману, что и начинка у Михи теперь совсем другая. Намного-намного смертоноснее. Но пора заканчивать предаваться меланхолии и апатии. Ведь впереди новый трудовой день. И кто его знает, что он в итоге принесет. А потому вставать и упражнения на растяжку, а потом немного медитации. Надо. Надо привести мысли в порядок и снять эту ненужную дрему и мысленно по вселенной полазить. Может, и удастся ему все-таки установить хотя бы направление, в котором искать эту самую дорогую пропажу. Старый лис понимал, что его обложили. Против такой красоты ему не совладать, но он удержался, понимая, что если позволит затащить себя в постель, а на это у императора аварцев видно и расчет, то вылезти из приятной сети будет ему уже не вмоготу. Просто не дадут опасная и красивая тварь. Впрочем, как и ее помощница. У всех встречающих случился шок, когда увидели, что за переговорчики пожаловали на рандеву к бывшему великому диктатору. Всех пробрала дрожь, стоило только этим исчадьям появиться на флагмане командующего флотом. Нет, Эленте, может быть, и выдержали бы такой натиск, но даже император этих ушастых не нашел времени, чтобы его, старого лиса, поддержать. Сбежал. Просто сбежал. Или что-то такое знает, о чем, впрочем, предпочел промолчать. Сволочь. Патовая ситуация с флотом империи. Да и ввязываться в бой у самого командующего права нет. Не предоставил его пропавший император. Но кто об этом догадывается? Вот и разводит своих оппонентов старый прожженный интриган. Неважно, что военный в доску, но без знания науки шантажа и придворных законов он бы никогда до таких лет не дожил. И все равно, что он, по сути, глава одного из самых влиятельных кланов. Все бывало и не раз. И он сам, и его карьера, да чего там. И сам клан, и его существование висело на волоске. Висело. А теперь герцог посмотрел на собеседницу. Его кабинет. Он им всегда гордился. Хотя красавица и предлагала провести переговоры на ее, вернее, личной яхте императора Авара. Да он не самоубийца. Тут и так свои животные порывы еле сдерживаешь. А уж в приватной обстановке. Но уж нет. Император и так за их дела по головке вряд ли погладит, когда вернется. Если вернется. Герцог вздохнул. Ворох проблем просто накатывает и не дает расслабиться. Это у него тут все очень непросто, а у его заклятого другана, который в данный момент на его месте диктатора в империи проводит политику императора, каково там ему? Герцог прикрыл глаза, собираясь с мыслями. Надо было просто отпускать. Позицию прояснили и с Лента, и с кошаками, и коротышками. Против сполотов вопросов ни у кого нет, как, впрочем, и самостоятельного государства как такового уже нет. Коротышки под раздачу первыми попали, а теперь и вовсе их королевство протекторат собирается принять. Их протекторат. Но пока не появится император, этим мечтам, увы, не сбыться. Вернее, их не узаконить. На данный момент, конечно, все по факту. Чьи корабли охраняют границы королевства, те господа и заказывают банкет, не думая, кто его оплачивать будет. Но это право силы. А юридически для всего мира закрепить достигнутые успехи, увы, может только законный император. А его нет. Старый лис позволил себе немного вспылить, но исключительно мысленно. Что удивительно, его гостья явно заметила изменения в его настроении. Его вспышка злости и отчаяния не остались незамеченные ею. Если примет это на свой счет, ладно, но умная что-то уже прикидывает в уме. Все-таки начальник СБ всей империи, и вдруг тут, на переговорах. С одной стороны, это доверие и уровень, а вот с другой... Все знают, как падок старый адмирал на красивых женщин. Но тут же явно не женщина. Чувствует старый вояка, что это явно торпеда с боеголовкой из антивещества. А потому осторожность и еще раз осторожность. Эх, зря не отпустил этих неумех в освояси. Но не доводить же до сражения, в котором победы как таковой не будет. Война – дело такое. Воинское счастье – дама изменчивая, как бы чего ни выкинула. Не буду говорить банальные фразы. Адмирал решил действовать жестко. Не спорю. Мне приятен и сам посол, и его сопровождающие. И в другое время я бы поступил по-другому, но... Видя, что красавица собирается ему что-то возразить, все-таки этикет уже нарушен... Он жестом остановил собеседницу. «Того, на что вы рассчитываете, не будет», — жестко проговорил он. «Политессы с вами, во всяком случае, разводить не буду. Расчет, конечно, верен, но я настроен на переговоры, а не на постель с прекрасной», — он посмотрел в глаза собеседницы, «и очень опасной, милой женщиной. Я знаю, что просто так адмирала по вашему профилю не дают». А потому прекратите давить на меня своим шармом или чем там еще. А что вы давите, я сразу понял. И просто поговорим. У нас есть, что обсудить. Милли во все глаза смотрит на этого умного, легендарного адмирала. Вот уж не ожидала такого поворота. А ведь они даже еще не начали общаться. Но старый интриган все прекрасно понял. Весь расклад и закладки на этот разговор приготовлены... и благословленный ее императором, а тут... «А торговаться?» Она усмехнулась. «У нее есть чем поприжать адмирала. Найдется. Подготовилась. Хотя и готовила все эти заготовки только для себя». «Разговор так разговор, адмирал!» Снимая с себя ауру обольстительницы, прошептала Милли, нежно облизывая себе губки в провокационном подходе. «Ишь ты, зацепило-то как старого! А ведь на губки смотрит... и не может даже взгляд отвести. Хотя, по данным ее людей, в постели у адмирала теперь не только кошаки примостились, и даже от ушастых подстилки есть. Умеет старый лис себе даже в боевом походе постельный сервис организовать. Уважаю. Но вначале давайте обговорим то, зачем я сюда и прибыла. Наш флот...» Герцог только растянул в линию губы. «Доволен». «Ну, флот как флот. Сильный. За исключением командующего и разведки, а так, да, сильный. Но это ничего не меняет. «С империей я уж точно воевать не намерен». «И у вас нет на это прав?» — усмехнулась своему предположению Милли. «Не факт», — в ответ ухмылка довольного адмирала. «Нападут, положим всех, несмотря на возможные потери. Вам оно надо?» Милли стушевалась. Про нападение она как-то не подумала. «Связи с флотом нет, блокируют. Или коротышки своими разработками поделились, что неудивительно. Или ушастые тоже свою руку приложили к таким разработкам. Но факт остается фактом. Пара передач информации была, и то от разведывательных кораблей-невидимок. А вот сам флот молчит. Блокировали». «Так не нападают же?» В ответ обольстительно улыбнулась женщина. Лис только головой покачал. «Мы же договорились. И давайте без этих ваших ухищрений. Не нападают только потому, что подозревают о возможном ответе с приказом на уничтожение, на полное уничтожение. А посему я принял решение просто вернуть вам флот». Милли удивленно смотрит на собеседника. «Не поняла. А зачем тогда она-то здесь?» Но что-то ей подсказывает, что этот жест доброй воли не что иное, как ширма. И возможно, что настоящая цена будет в разы дороже. «Я не люблю простых подарков, адмирал», — проговорила она. «За ваше великодушие, конечно, спасибо, но что вы потребуете взамен?» Лис откинулся спиной на кресло и уже с уважением посмотрел на своего оппонента. «Умна, красива и еще очень опасна. А теперь понятно, что и в таких делах, как переговоры, ей равных нет. Он проиграет, и он уже это знает, но вот с каким счетом уже будет зависеть и от его слов. Разговор опасный, очень опасный начался. Но и отступать от него нельзя. Либо сейчас, либо никогда. Или пока император не вернется. Если только вернется». Сделав глубокий вдох, он начал. «Нас не пишут, и нейросети у нас с вами блокированы с этого момента. Дайте добро на отключение», — жестко произнес старый адмирал. «Уже!» Не стала кочевряжиться и качать права Милли. «Сила ее с ней. Да и как инициированный псион, она всегда сможет за себя постоять, но не факт, что после этого выживет. Впрочем, как и сам ее оппонент. Но в сторону плохие мысли и предчувствия. Вперед и только вперед». «Что же?» Дождавшись подтверждения системы об отключении прослушки и нейросетей собеседников, начал герцог. «Вы в курсе проблем в нашей империи?» — уточнил он. Милли слегка вздернула правую бровку вверх. «Вы про отсутствие в кабинете в замке главы государства?» «Если вы об этом, то да». «Именно об этом». «Печально и как-то даже затравленно», — произнес адмирал. «А ведь он очень стар», — поймала себя на мысли Милли. «И смотри, как все-таки держится». «Давайте на чистоту», — произнес он. «Содружество рушится, и это неоспоримый факт. Вы, надеюсь, этого отрицать не будете?» Милли приняла в кресле удобную ей позу и даже скинула туфли, забравшись на него полностью с ногами. Так, для доверительной беседы, посчитала она, ее поза будет самой выгодной. К тому же открывается такой замечательный вид на ее приоткрывшиеся ножки. Как бы ни контролировал себя адмирал, но его взгляд «нет-нет» доскатывался именно туда. Довольно улыбнувшись, она ответила: «Судить за все содружество не стану. Не имею ни права такого, ни желания, если честно. По роду службы я, конечно, в курсе о процессах, которые сейчас происходят в нем. В этой войне виноваты ушастые. Вы об этом знаете?» Адмирал просто кивнул. «Ого, неожиданно», — подметила про себя Милли. «Не ожидала такой осведомленности от вояки. Но чего не бывает. Может, сами ушастые проползли к ним и все откровенно рассказали. Хотя в последнее время что-то Милли верилось с трудом. Этих бестий она прекрасно успела изучить. И они в итоге получили свое. Хотя, по моим данным, архи ударили в первую очередь находящихся в стороне и бывших совсем ни при чем сполотов, умудрившись каким-то непостижимым образом разом разбить их сильные, но не столь впечатляющие силы. Адмирал только пожал плечами. Сами виноваты. Уповали на свою крутость, как псионы, но... Но история – вещь хитрая. И часто, очень часто повторяются эпизоды, хоть и произошедшие с другими народами. Но им повезло. Повезло, согласилась Милли. Вы вступились, и это тоже у нас вызывает обеспокоенность. Об этом попозже поговорим, вернул нить разговора в изначальное русло адмирал. Мы вроде вначале решили поговорить о будущем содружества, хотя вы не можете говорить в этом вопросе за императора, но ваше личное мнение я бы очень хотел выслушать. Милли прикрыла глаза. К чему такие разговоры? Куда клонит этот старый маразматик и интриган? Чего он от нее хочет конкретного? Постели? Да она уже не против получить в коллекцию побед такого почитателя. А то, что он станет ее верным почитателем, она аж зажмурилась от предполагаемого удовольствия. Она сделает все возможное, и он уже точно не отвертится, хотя и держится. Но вот эти разговоры про политику и содружество, к чему они? Не спорю. Содружество прогнило, но оно еще достаточно крепко. А Таран сейчас и вовсе не удел, и большой политикой не занимается. Флота почти нет. Ему от пауков неплохо досталось. Они, по сути, и провокаторы, хотя и действовали с подачи посторонних, но получилось так, как получилось. Содружество не состоит из всего двух империй, и оно вечно. Кто будет в нем главенствовать после войны, трудно сказать. Тут и мы, и зарождающаяся конфедерация миров, которая, между прочим, и не мыслит себя в отрыве от содружества, да мало ли еще кто. Всех все устраивает. Как общая валюта, так и вообще отношения между государствами. А теперь еще прибавьте сюда то, что старшие расы, благодаря архам и вам, практически канули в лету. Разве не так? Старый лис кивнул. Ну, почти. И что дальше по вашим раскладам? По моим раскладам, содружество сохранится. Если моя родина устоит в этой войне, как внутренней, так и внешней, она строго посмотрела на адмирала. Но тот, поняв суть этого взгляда, выставил вперед руки, как бы защищаясь. Поверьте, к вашим сепаратистам мы даже не обращались, хотя от них получаем предельно откровенные жалобы, претензии и просьбы. Но это, как вы понимаете, адмирал замялся, Милли его поняла и помогла. «Императора нет, а вы сами не желаете влезать в такие политические дебри?» – спросила она. Адмирал скривился. Он-то понимал, что разведка его страны работает, конечно, и в этом направлении, но уж точно не для того, чтобы нагадить Аварской империи или еще кому-то другому. Врагов у его родины как таковых пока не было. Можно сказать и так, но то, что императора нет – накладывает на наши возможности огромные ограничения. И тут до Милли дошло, что так завуалированно хочет сказать старый адмирал, причем наедине. «Вам нужна поддержка, чтобы узаконить ваше завоевание?» — уточнила она прямо. «А чего мутить, когда такой откровенный разговор идет?» Лис тяжко вздохнул. «Мы все под богами ходим». И даже тот, кто в данный момент стоит на вершине власти и творит историю, в одночасье может стать изгоем и виноватым во всех смертных грехах. Но что сделано, то сделано. И откатываться назад мы не будем ни при каких обстоятельствах. Милли задумалась. А стоит ли? Но флот вернули, и не отблагодарить она просто не может. Да и чувствует, что пора. Пора уже и эту старую древнюю империю, загадочную и далекую, прикреплять к содружеству. К тому же и уклад жизни, что у них, что у нее на родине, почти одинаков. Отличие только в отношении к рабству. Но это на потом. Я понимаю, что это не завоевание, но, получив и протекторат с вашей стороны, те же ушастые будут пытаться ему противостоять в будущем. Я эту гнилую породу знаю. А юридически пока вы несовершенны. Вернее, пока не займет трон императора. Я права? Вы же понимаете, что в данный момент все, во всяком случае, многие ищут вашего мальчишку. Понимаю. Но, увы, даже нам сложно установить место его предполагаемого проживания, ответил адмирал. Не только вам. Что же, услуга за услугу. Вы вернули флот. Так почему бы не отдать вам и свои выкладки? К тому же ваши слова вы не прикрепите ни к чему. Она посмотрела в глаза собеседнику. Понятно, что мы тоже искали вашего императора. Не скажу, что с благой целью. Старый лис только хмыкнул на такое уточнение. Но как есть. Перелопачено много. Вот вы сами что смогли по нему установить? Теперь уже лис задумался. А чего? Уже и так ясно, что разговор для него проходит в очень выгодном направлении. Нам слили его. Кто? Уточнила Мили. Император новый, Ателенте. Все-таки как ни крути, а он его родственник, вот и признал. Но Милли догадалась, о ком разговор. Но результаты обследования ввели вас в ступор. Я права? О да, это был шок. Что для нас, что для его дяди. Получили, знаете ли, результаты за очень неприличные деньги. Была мысль выкрасть мальчика, но... Ну а вдруг... А вдруг это император, и он как-то смог повлиять на процессы в своем организме? Я угадал ход ваших мыслей? И это тоже. Но проведение такой операции просто так не скрыть. Пока готовились, пока то, пока сё. А тут война. И попасть в эту систему, где проживал этот индивидуум, увы, не представляется больше возможным. Развел руками в стороны старый лис. На что получил? Аналогичный жест уже от своей собеседницы. Но и его уже там тоже нет. «Как нет?» – изумился адмирал. «Погиб?» На что Милли только вздохнула в ответ, потом придвинулась к рядом стоящему столику, сервированному разными напитками, и наполнила себе бокал, не ожидая, когда по этикету это предложит сделать старый интриган. «Мы его тоже вели и проверяли, причем очень...» Очень тщательно. Успешный малый вышел из свалки, попал в нужное время к нужным людям, оказал неоценимую помощь, а потом, словно на истребителе, его карьера летела ввысь. В начале обретения семьи, пускай не родной, но признанной, потом учеба и случайные обстоятельства, позволившие стать претендентом на дворянский чин, выжил, что было очень удивительным. Затем и вовсе посещение столицы империи. К тому времени его названная сестра оказалась там вначале по службе, а потом как глава клана. Но он возвращается обратно через определенный срок, натворив дел и в столице. Умеет мальчик себе проблемы на ровном месте создавать, хотя, надо признать, в этом ему многие помогают. Я имею в виду проблемы. На данный момент он адмирал, как и вы, кстати, и это в его возрасте». Удачные удары и деблокирование флота и системы, где он проживал, в этом полностью его заслуга. «Так он служит?» – удивился герцог. «Ему же годочков-то несовершеннолетний», – согласилась с ним Милли. «Но так получилось, и никто не мог на это влиять. Но его заметил местный командующий, да и должность, с которой пошел его рост по военной линии, он получил при весьма странных обстоятельствах, а затем, после разгрома сил архов, прибыла в систему гвардия. Лис только покачал головой. Гвардия — это сильно. Слышал краем уха, как их там архи раздолбали. И что наш молодой адмирал? Тогда еще полковник. Но беда в том, что мальчик не умеет держать язык за зубами и думать, с кем и как разговаривать. В общем, он пропал. Пропал, но прежде был арестован по надуманному обвинению. Такие дела. Удалось установить, что его вывезли на секретном разведывательном корабле за пределы системы, аккуратно пересечение всех дорог Содружества. Прибавьте сюда шпиков и ликвидаторов от одного могущественного клана, к тому же принадлежащего семье нашего императора. Лис затаил дыхание. Но результаты поиска не дали ничего. Малую поросль император схарчил, не пережевывая, надо сказать, и просто ввел в семью этого адмирала, присвоив ему задним числом звание и пророчив должность. Но вот уже год, как о нем ни слуху, ни духу. Милли посмотрела на адмирала. «Как вам такой рассказ?» «Тот только поморщился». «Забавно. Но вы же сами говорите, что это не он», — усмехнулся герцог. «Он — это тот, кого вы сами, с помощью его ушастого дяди, определили в возможные кандидаты в императоры», — ответила, не задумываясь, Милли. «И мы подозревали его. Но да, медобследование не обойти. Единственный шанс». Герцог подобрался. «Да, как-то он об этом и не подумал. попросить его посетить кабинет возможного отца? Вы про это знаете?» На что получил от женщины только ироничный взгляд. «Вы, наверное, забываете, что разговариваете не просто с красивой женщиной, но и адмиралом, и главой целой службы безопасности империи. Это для всех шанс. Но вот остается загадкой, где искать пропажу. Я вам честно рассказал и все. Я вам скину файлы, но только для вашего пользования. Конечно, ничего особо секретного, но это все-таки ваш император. Возможная, во всяком случае, кандидатура среди тысяч других мальчишек». Старый лис оценил подгон. Небывалые дела. И этот жест требует и ответного хода. «По содружеству», — уточнил он. Милли жестко посмотрела в глаза собеседнику. «Я доложу вашу заинтересованность своему руководству. Думаю, получить такого союзника в вашем лице теперь, да и на будущее, дорогого стоит. Тайный договор, пока не подписанный императорами. Например, на уровне наших ведомств. Тайный, а договора мы хранить умеем и выполнять тоже. Военную помощь не прошу. Понимаю вашу сегодняшнюю ситуацию в империи, когда вы не можете действовать открыто, а только на свой страх и риск. К тому же отвечаю только на удары противника, который не спешит их наносить и получать в ответ сокрушительное поражение. С той позиции, что творится у вас, скажу честно, нам выгодно, что у вас нет императора, и вы связаны условностями и запретами. Но и иметь такого союзника в содружестве для моей родины будет, думаю, еще выгоднее. Файл ушел. Спасибо, что вернули мою сеть в рабочее состояние. Надеюсь, наш флот скоро двинется домой? Несомненно, произнес старый лис. Эта женщина его завораживала. Он бы, наверное, уже бы все отдал, чтобы она хотя бы на пару дней осталась его гостьей. А там уж... Но понимает, что нельзя поддаваться таким своим животным порывам. Да, прежде всего ему надо обсудить результаты этих переговоров с заклятым другом. Да и про этого пацана уточнить. Или хотя бы суметь направить работу разведки империи в данное русло. Искать... Иначе... Одна из центральных систем столичного региона. На его окраине, вблизи дорог космоса, появился новый камевояжер. Огромная транспортная станция, отлично защищенная в условиях войны, куча народа и, что самое удивительное, планета. Она мертва. Нет, не так. Была мертва, но коммерция сумела оживить ее, хотя так и не дала ей стать колыбелью человеческой изобретательности и мысли. Огромная транспортная сеть разместилась на ней. Все Содружество пытается добраться сюда щупальцами своих купеческих гильдий и их огромных вместительных кораблей. Миллионы тонн ежедневного груза для столицы империи Авар и ее сателлитов. «Борт R5647-A. Вам разрешена стыковка со станцией. Цель посещения. Коммерция и смена груза». Ответом на автомате работает искин корабля купца. «У вас, я смотрю, выкуплен самый дорогой бокс и обеспечение, и обслуживание на уровне VIP-класса. Груз? Категория 1А», — ответил, не задумываясь, искусственный интеллект, не разглашая конкретики. «Однако теперь понятно, за что такие деньги плачены». Диспетчер, клацая по экрану монитора, проверял данные корабля. Нет. И на сетчатку, конечно, выводила нейросеть данные о торговце, но руки как-то сами дернулись, словно не веря глазам. И вы это называете торговым кашалотом? Восьмое поколение. Крейсер тяжелого класса. Просто супервооружение, как у штатного корабля флота империи. И это несмотря на всевозможные препоны. Но хорошо живет торговец, раз у него такой отлично вооруженный и вместительный передвижной космический дом. А на сами характеристики корабля грех не глазеть. Такие и во флоте по пальцам одной руки можно пересчитать. По классу, конечно, крейсер хоть и тяжелый, но бывший пилот знает, такая махина в одиночку и пару линкоров в состоянии на части разобрать. Откуда деньги? Груз первой категории, да еще секретность А. А это уже очень, очень серьезно. Ну да ладно, отпускаем. К тому же таможенники, да и другие службы уже выдвинулись к доку стоянки лайнера. Не до него уже, и так работы море. Не отвлекаться. «Осторожней, капитан! Добро пожаловать и приятного отдыха!» – пожелал диспетчер и просто отключился, перенацеливая свое внимание на другие проблемы. А их у него... А у кого их нет? «Мы на месте, брат! И как тебе переход?» Собеседник тучного мужчины в отличном летном комбезе устало улыбался. Названный братом только поморщился. «Опять пьянки. 3 дня на все. Сам знаешь, в столице нас не жалуют. И так на самую крайнюю точку выгрузки напросились. А потому по экипажу. 2 дня на отдых после разгрузки и обратно. Ждать не буду. Груз обратный завезут сразу же. Так что, старпом, на тебе все дела и с СБ, и с таможни. Нас ведут, конечно, но не хотелось бы из-за пустяков ворошить грязное белье прошлого. У нас и без того есть чем заняться». «Да, глава, я понял. Не беспокойся, все будет в лучшем виде». «А тут, смотрите-ка, и НЭТ работает». «Да, его восстанавливают потихонечку. Но ты прав, давно не смотрел, что же в мире и содружестве творится. А как мы с архами разошлись красиво!» — усмехнулся он. «Это был, пожалуй, самый опасный момент в этом путешествии. На выходе из прыжка во время разгона удалось зафиксировать появление в свободной системе кораблей противника. И что самое удивительное, но их даже не преследовали. Хотя для острастки пульнули пару раз. Видно, просто на удачу, а вдруг? А вот их ответный залп...» Капитан даже зажмурился от удовлетворения. 4 корабля разом накрыли. 4? Не ожидали паучки таких подарков. Но ничего, это только начало. У клана теперь есть чем за себя постоять. 6 кораблей похожих. К тому же и вооружение, и защита на них соответствующая. Осталось только решить, что с истребителями прикрытия делать. Все-таки нужно. Нужно, как советуют знающие и заставляющие уважать себя люди. Они нужны и клану, и кораблю, а потому... 2 сутки отдыха. Трюм полон, как и счета компании клана. Дела идут в гору, и все просто замечательно. Можно и расслабиться, но не так, как сейчас отрывается его экипаж. Не спорит капитан, люди этот отдых полностью заслужили, а вот он по-стариковски выпьет в одиночку, покушает, что кок ему сегодня из угощения предоставил. Шикарного, надо сказать, угощения. Ну и, как говорил брат, по местному аналогу НЭТа полазить, а вдруг что интересное попадется на глаза. Да и усталость от вакуумной информационной блокады снять надо. Главное, весь спам отключить, а то работать будет просто невозможно. 2 часа спустя. Пара пустых бутылок валяется под столом. По старинке у монитора сидит в одном из подним капитан, внимательно смотрит на экран и вчитывается в текст, не веря тому, что видит. Фото и видео моего брата старые, но явно можно понять, кто это, вещал с экрана молодой, озабоченный женский голос. Прошу всех, кто знает о его месторасположении, сообщить за вознаграждение. Гарантирую неприкосновенность и... А дальше по тексту. Вот только эти фото и видеоматериалы. Вот это да. Капитан и глава древнего клана пребывал в ступоре. А потом, вызвав на соединение брата, просто скинул ему видеофайл. Не прошло и минуты, как пришел столь же шокирующий ответ. На все воля богов. Твое решение не оспариваю, но вроде малышу ничего не грозит. И теперь я понимаю, откуда это у него все. Адмирал, победитель архов. Отличное вложение, брат. Тебе решать. Но я бы забил стрелку с представителями этой красотки, не давая им никаких гарантий, а просто составить для себя мнение. А стоит ли так дешево продавать почти брата и друга-спасителя клана? Шил.